Ключ никак не влезал в замок. Галиф даже подумал, что это не тот ключ, но вдруг он с какой-то поразительной легкостью встал на место. Так бывает с памятью, в которой все перепутано, а потом неожиданно наступает момент просветления. Галиф понял, что дверь в темную квартиру открылась, а потом услышал, как в темной квартире зазвонил телефон. Часть вторая. Дом-призрак. И тут у него в душе стало пусто, как в доме, откуда вынесли все вещи. Флобер. Телефон зазвонил через несколько секунд после того, как открылась дверь. Но Галиф вдруг забеспокоился, подумав, что между дверью и телефоном есть автоматическая связь, как в фильмах о гангстерах, и телефонный звонок показался ему сигналом тревоги. На третьем звонке Галифу почудилось, что сейчас на него наткнется Джиляль, спешащий к телефону. На четвертом он решил, что в квартире никого нет. На пятом, что кто-то здесь все же есть, потому что так долго могут звонить только если знают, что хозяева дома. На шестом звонке Галиф бросился к телефону. Он стал нащупывать выключатели, пытаясь вспомнить расположение мебели в этом полузабытом жилище, где был в последний раз 15 лет назад, в спешке спотыкался обо что-то, ударяясь о какие-то вещи. Наконец он добрался до телефонного аппарата и снял трубку. Тело само нашло кресло и опустилось в него. «Алло! Вы все-таки подошли?» — сказал незнакомый голос. «Да?» «Джиляль Бей, я давно вас ищу. Извините, что беспокою в столь поздний час. Мне надо увидеть вас как можно скорее». «Простите, кто говорит?» «Много лет назад мы познакомились на балу в честь Дня Республики. Я сам представился вам, но, скорее всего, вы теперь не помните этого. Потом я написал вам два письма под вымышленными именами, которых сейчас не помню. Одно касалось возможности раскрытия тайны смерти султана Абдул-Хамида, другое относилось к делу студентов, известному как «Сундучное убийство». Я дал вам понять, что в этом деле присутствовал некий агент, который потом исчез. И вы с вашим глубоким умом поняли суть проблемы и посвятили ей статью. Примечание. «Сундучное убийство» — громкое убийство, совершенное в Стамбуле в 1970-х годах, которая была раскрыта после обнаружения трупа в сундуке. «Чего вы хотите?» «Передо мной сейчас другое досье. Оставьте в редакции. Я знаю, что вы давно не ходите в редакцию, к тому же не уверен, что могу доверить работающим в газете материалы на такую острую тему. В таком случае оставьте привратнику. Я не знаю вашего адреса. Справочная дает номера телефонов, но не дает адресов. Этот телефон вы зарегистрировали на другое имя. В справочнике вообще нет телефона на имя Джиляля Салика. Есть телефон Джалалиддина Руми. Наверняка псевдоним. А тот... Кто дал вам телефон? Не дал адреса? Нет? Кто вам дал телефон? Наш общий друг. Об этом я тоже хотел бы рассказать вам при встрече. Я давно вас ищу. Использовал самые невероятные возможности. Звонил вашим родственникам. Встретился с тетей, которая вас так любит. Я ходил в те места, которые я знал, это из ваших статей вы любите, в надежде встретить вас. на улицу Курлутуш, квартал Джихангир.